Александра Лисина. К чему снятся драконы? Книга вторая. Всадник для дракона. Глава первая. «Все, не могу больше!» — вздохнула я, опрокидываясь на спину и освобожденно раскидывая руки в стороны. Никогда не думала, что просто смотреть внутрь себя настолько утомительно. «Это ничего», — довольно проурчал у меня в голове голос Рена. «Ты всего пару дней мучаешься, а я, считай, 20 лет так жил. Ни лап, ни хвоста, только тьма и собственный голос, звуки которого очень быстро начинают раздражать». Я зажмурилась, чтобы солнце не так ярко светило в глаза, и зарылась пальцами в шелковистую траву. Погода на острове Милорда Эриноя всегда была ясной и теплой, так что с его молчаливого разрешения мы проводили тут гораздо больше времени, чем в школе. «Ты в последние годы сидел в картине и мог хотя бы чувствовать, а там вообще ничего не ощущается. Это здорово угнетает». «Понимаю». «Зато я ничего не понимаю», — снова вздохнула я и, перевернувшись на бок, уставилась на развалившегося чуть поодаль дракона. «Эх, если бы лорд Эриной соизволил объяснить, зачем это надо, но он, как всегда, считает, что я сама должна догадаться. А я опять туплю». Рен, потянувшись всем телом, сладко зевнул. «Ты несправедлива к себе. За несколько месяцев у тебя получилось достичь того, чему многие инкубы учатся по нескольку лет. Ты стала сильнее, тебя сложнее застать врасплох. И даже защита уже не похожа на решето, как в первое время». «Лорд Эриной все равно пробивает ее на раз», — поморщилась я, после чего неохотно поднялась и, присев на подставленную лапу, уставилась в мудрые, все понимающие глаза. «Ну что я делаю не так, Рен? Что я должна увидеть?» «Это всего лишь упражнение, Хейли. Отдохни, успокойся. А потом попробуй снова. Помнишь, как ты с камнем мучилась?» Я невольно улыбнулась. «Да. В тот раз я больше седмицы провозилась, прежде чем сообразила, как заставить его двигаться. Но тогда я понимала, чего от меня хотят. А теперь мне не требовалось ни представлять, ни думать, ни пытаться воздействовать на окружающий мир. И это потихоньку подводило к мысли, что процесс моего обучения вернулся на то же место, с которого начался. Мне очень трудно ничего не делать», — наконец призналась я, подтянув ноги к груди и обхватив их руками. «Когда видишь, к чему стремиться, то волей-неволей ищешь пути решения, стараешься, размышляешь. И даже если цель кажется недостижимой, рано или поздно ты все равно до нее доберешься. А я уже который день топчусь на месте, и, что самое ужасное, не знаю, в каком направлении двигаться». «А что ты видишь, когда закрываешь глаза?» «Темноту». «И все?» «Да», — печально кивнула я. «Как будто снова оказываюсь в той комнате с пирамидой, только никакой пирамиды там уже нет, да и свет включить не удается». «Откуда ты знаешь, что это именно комната?» «Я чувствую, что там есть стены, но всякий раз, когда пытаюсь до них дотянуться, у меня ничего не получается». «Тебя что-то ограничивает?» — полюбопытствовал дракон, снова прикрывая веки. «Нет, я могу двигаться, но стоит мне только пройти определенное расстояние, как комната начинает перемещаться, и стены уплывают ровно на столько шагов, сколько я сделала, будто меня привязали к центру невидимыми веревочками». Рен задумчиво выпустил из ноздрей белое облачко дыма. «Там есть кто-нибудь еще?» «Нет». Я покачала головой. «Считай то же самое состояние покоя, только я порхаю не снаружи, а внутри собственной головы. И темнота в ней похожа на очень плотный туман, издалека вроде кажется густым, как кисель, а если тронуть, то в руке пусто». «Кажется, теперь я понимаю, почему люди все время говорят «чужая душа потемки». «Еще неизвестно, какой мрак живет в тебе», — хмыкнула я, легонько хлопнув ладонью по могучей лапе. «Но даже если моя душа темная, как бабушкин чулан, то уж представить я могу что угодно, от дерева до какой-нибудь зверушки». «Молодец», — ехидно отозвался Рен, а потом неожиданно посерьезнел. «Вот и представляй дальше. Даже если это совсем не то, что хотел Кай, все равно хорошая практика. Да и скучно не будет». «Я уже пыталась, картинки расплываются. Надо все время держать фокус внимания, чтобы они не таяли. А это довольно тяжело». «Сложное сделать так, чтобы картинка стала подробной, детальной, почти настоящей». «Это ж сколько времени надо над ней просидеть?» – ужаснулась я. «И для чего, скажи на милость, тратить столько сил?» «Во-первых, лишний раз потренируешься в работе с Эрия. Во-вторых, приобретешь новый навык. В-третьих, станешь точнее воспроизводить мелкие детали, без которых картина получится недостоверной. В-четвертых, я примиряюще выставила руки. «Ладно, убедил. Как думаешь, если я свою темноту немного раскрашу, лорд Ариной не будет против?» Дракон ненадолго задумался. «Он тебе что-нибудь запрещал?» «Нет», — призналась я. «Предупреждал или говорил чего-то остерегаться?» «Мне просто было велено сидеть и смотреть вглубь себя». «Значит, ты в своем праве. Кстати, что именно ты собиралась рисовать?» «Пока не решила», — улыбнулась я, когда дракон заинтересованно наклонил голову. «Может, тебя? Хочешь?» «Хочу», — согласился он, и зеленые глаза блеснули неподдельным азартом. «Только я требую, чтобы получилось похоже». «Предлагаешь создать портрет в полный рост? Учти, мне придется его рисовать до скончания веков». «А ты, похоже, разленилась за каникулы. Кай избаловал тебя всего за седмицу», — поддразнил меня Рен. Я тут же насупилась. «При чем тут лорд Ариной?» «Хочешь со мной поспорить?» — вкрадчиво предложил дракон. И я, ненадолго задумавшись, решительно кивнула. «А почему бы и нет? Давай так. Если я тебя все-таки нарисую и смогу удержать картинку цельной хотя бы 3 дня, то мы с тобой полетаем над морем». «А если не нарисуешь?» «Тогда все равно полетаем. Ты мне обещал». «Идиот. Хотя проверить качество твоей работы будет трудно». Рассмеялся дракон, выдохнув в воздух еще несколько облачков пара, а затем аккуратно спустил меня на землю. «Мне пора, Хейли, время уже вышло». «Жаль», — огорчилась я, — «лорд Ариной вернется?» «Как только отдохнет. Вы сегодня еще не занимались». «Тогда я буду ждать». Ласково погладив подставленную щеку, я на мгновение к ней прижалась, а потом аккуратно коснулась ее губами. «Иди, он и так много для нас делает, негоже заставлять его тратить лишние силы». «До завтра, мой призрачный дракон!» Рен улыбнулся. «До завтра, мое пламя!» Оставшись в одиночестве, я сходила в дом за предусмотрительно захваченным из школы справочником, а затем отправилась исследовать остров, на котором росло немало интересных травок. Не знаю, было ли так специально задумано, или же лорду Эриною просто нравилось любоваться на цветочки, но в лесу возле его дома обнаружилось несколько замечательных полян, на которых я теперь проводила все свободное время. А времени у меня было достаточно. Наставник раньше, чем через час, не должен был явиться. Воплощение Рена отнимало у него много сил. Но как только инкуб восстановится, обязательно придет, чтобы в очередной раз подкрепиться. Меня это не особо тревожило. После того, как лорд-директор уменьшил размер глотка, способ его питания перестал доставлять неприятные ощущения. Я рассматривала это как плату за возрождение своего дракона и считала, что это не лорд Эриной, а я давала Рену силы жить. Тогда как роль директора сводилась к обычному посредничеству. Добравшись до присмотренной вчера полянки, я осторожно пробралась в ее центр по тщательно разведанной тропинке. Дойдя до конца, внимательно огляделась, выискивая, не выросло ли тут за ночь что-нибудь новенькое и опасное для жизни. А затем присела на корточки и, найдя очередной незнакомый цветочек, тут же полезла в справочник. «Кто это у нас такой красивый? Двойной стебелек, мелкие круглые листочки с синими прожилками, такой же синий венчик и ярко-желтые кончики у лепестков. Ага, нашла. Полевик обыкновенный». Сравнив цветочек с картинкой в книге, я довольно кивнула и быстро проглядела свойства растения. Произрастает на открытых местах, неприхотлив, засухоустойчив, его пыльца содержит вещества, вызывающие сонливость, в больших количествах может вызывать видение и эйфорическое состояние, возможно, быстрое привыкание. Встречается преимущественно в системах класса S или SR. Запрещен к разведению в большинстве миров веера. Я с умилением посмотрела на невзрачный цветочек и, убедившись, что других полевиков поблизости нет, загнула краешек страницы справочника, чтобы вечером сделать пометку. Таскать в лес чернильницу и перо было неудобно, так что приходилось полагаться на память. Потом я внимательно изучила внешнее строение цветка, подкопала корневую систему, чтобы взглянуть, к какому типу она относится, и отодвинулась подальше, углубившись в описание приготавливаемых из полевика ядов, которых, к сожалению, оказалось всего два, и оба не были смертельными, но рецепты я на всякий случай запомнила. Так, пошли дальше. Кто у нас на очереди? На самом деле, совсем уж новых растений оказалось не так много. О каких-то я раньше слышала, некоторые видела на картинках, потому что с детства интересовалась ядами. О каких-то Ирша упоминала, а остальные были описаны в моем драгоценном справочнике, с которым я, наверное, скоро начну спать в обнимку. Столько там нашлось интересного. Причем многие из увиденных мной на острове растений не встречались ни на Аруане, ни на Атолле, ни в Троемирье. А вокруг нескольких милорд даже поставил защиту, чтобы яркое солнце не сгубило редкие экземпляры. Но самое интересное заключалось в том, что в природе большинство этих травок не сочетались друг с другом и требовали совершенно разных условий. А тут они росли так вольготно, будто лорд Эриной собственноручно их поливал, выпалывал сорняки и вообще следил за развитием. Хотя, может, он и следил. В его роду было много ученых, а может, эксперименты ставил или задался целью изобрести какой-нибудь новый яд. Мне это в любом случае на руку. Я, как нашла это место, сразу решила, что до окончания каникул никуда не уйду. А если понадобится, ночами буду на коленках ползать, потому что больше такого шанса попрактиковаться не найду. Еще бы выпросить у лорда Эриноя возможность опробовать новые зелья. Эх, мечты, мечты. Мой взгляд остановился на невзрачном цветке, спрятавшемся под большим лопухом. И меня в буквальном смысле слова тряхнуло. Ух ты, златоглавик королевский. Самый настоящий. Все, держите меня семеро, я сейчас в пляс пущусь. Восторженно выдохнув, я на карачках подползла к лопуху и дрожащей рукой приподняла склонившийся до земли лист, а обнаружив под ним скромный, ростом всего с мизинец росток с двумя сердцевидными листочками, между которыми едва-едва наметился небольшой бутон, тихо вздохнула. «Вот это да! Еще даже не зацвел!» Едва удержалась, чтобы не погладить покрытые крохотными ворсинками листики, на кончиках которых застыли такие же крохотные капельки влаги. Такой маленький, такой милый, редчайший экземпляр, произрастающий в естественных условиях лишь на Круоле. Даже жаль, что на листьях не простые ворсинки, а невероятно острые иголки, с легкостью протыкающие кожу. И что подрагивает на них не роса, а концентрированный яд, от которого не существует противоядия. Правда, он еще не вошел в полную силу, и с ним можно справиться, если вовремя использовать одну хитрую настойку. Но как только раскроется бутон и наружу вылезут 4 ярко-желтых лепестка, я зажмурилась, представив, какое зелье смогу сварить из этого чуда, а затем спешно полезла в справочник в поисках рецепта. Причем так увлеклась, что не услышала раздавшихся за спиной шагов и не сразу отреагировала, услышав насмешливое. «Не сомневался, что найду вас именно здесь, Арре. Еще одно открытие сделали». Я, не отрывая взгляда от книги, угукнула. «Рановато он что-то сегодня». «Рад за вас. Что обнаружили на сей раз?» «Златоглавика». «Уже расцвел?» — поинтересовался лорд Ариной, заглядывая мне через плечо. Я, протянув руку, снова приподняла лопух, и инкуб, рассмотрев мою находку, снисходительно хмыкнул. «Жаль. Но можете не переживать. На меня его яд не действует». Я сначала замерла, а потом подняла наверх сердитый взгляд. «Природная устойчивость», — с едва заметной улыбкой пояснил инкуб, и я с преувеличенным разочарованием отпустила лопух. «Какая жалость! Это у всех верховных? Или только у вас?» Его улыбка стала чуть шире. «У всех. Будете искать дальше?» Я только фыркнула и аккуратно загнула кончик второй страницы. «На вас, как выясняется, ничего не действует. Ни полевик, ни волдырный папоротник, ни черная лихомань, ни даже златоглавик. Есть ли вообще на свете что-то, что может вам навредить?» Лорд Ариной протянул мне руку. «Вам так не терпится от меня избавиться, Арре». «Я просто собираю информацию», — ничуть не смутилась я, и, ухватившись за крепкую ладонь, поднялась на ноги. «На всякий случай». Не то чтобы я всерьез искала способ убить наставника, но в Вере достаточно инкубов, способных позариться на мой дар. Спасибо милорду, что подсказывает, в каком направлении работать бесполезно. Он, правда, делает это со смешками, но мне все равно. Нужный яд я рано или поздно добуду. «Как у вас успехи с изучением себя, Арре?» Неожиданно переменил тему лорд Эриной, и я снова перевела на него взгляд. Лорд Инкуб оправился от истощения практически полностью. Из его глаз почти исчез голодный блеск, кожа перестала отливать нездоровой бледностью, а на лице все чаще мелькали слабые отголоски эмоций. Возможно, это потому, что, кроме меня, его в эти дни никто не видел. А может, тот памятный удар сковородкой что-то поменял в голове милорда, и теперь он не так сильно походил на бесчувственную ледышку. Кстати, пальцы у него по-прежнему прохладные, и это нехороший признак. «Милорд, вы опять пили киринол?» — нахмурилась я, не ответив на последний вопрос. И лорд-директор тут же поморщился. «Нет, ну что такое, а?» На Атолле достаточно высокий магический фон, и занятия в школе милорд на время приостановил. Ходи себе да восстанавливайся. Но вместо этого он по-прежнему пьет свою отраву, будто ему силы не нужны. «Я знаю границы, Арре», — сухо отозвался инкуб и, чуть прищурившись, осведомился. «Вы позволите?» Я хмуро кивнула, поднимая лицо, чтобы ему было удобнее, и прикрыла глаза, чтобы не видеть, как он наклоняется. Не потому что зрелище страшное, просто вид склоняющегося для поцелуя мужчины, в зрачках которого стремительно разгорается предвкушение, а хищно раздувающиеся ноздри трепещут, словно в ожидании запаха добычи, все еще слишком откровенен для меня. Я знаю, что это нужно нам обоим, Понимаю, что это просто способ питания. Помню про Рена и уже который раз повторяю себе, что соглашаюсь лишь ради него. Но в последние дни лорд Эриной пил меня с удвоенной осторожностью. Сперва просто пробовал на вкус, касаясь губами совсем мимолетно. Потом отстранялся на мгновение, словно проверяя, не изменилось ли чего-нибудь с прошлого раза. Затем приникал настойчивее, насыщаясь столько, сколько считает нужным, а под конец резко ослаблял напор и внимательно следил за мной краем глаза, будто подозревал, что я в любой момент могу грохнуться в обморок. Когда лорд Эриной наконец оторвался, я поспешила открыть глаза и тут же об этом пожалела. Зрачки инкуба диковато блестели, радужки почему-то выцвели, став не черными, а серыми. Замутненный взгляд смотрел мимо меня. Всего один миг, после которого лорд-директор моргнул, и все стало как прежде. Но я все же успела подметить неладное и снова нахмурилась. «Милорд, вы играете с огнем». «В чем дело, Арре? Вам плохо?» «Да при чем тут я?» С досадой отвернулась я. «Вы так легко уходите от неприятных тем, что я вынуждена повторить. Милорд, вы употребляете слишком много киринола». «Мы уже об этом говорили». Инкуб отступил в сторону и перешел на сухой официальный тон. «И я просил вас не вмешиваться». «Но я могла бы подобрать другую дозу, чтобы вы восстанавливались быстрее». «Благодарю, мне это не нужно». Я метнула в его спину раздраженный взгляд. «Как же, не нужно!» От одного прикосновения почти пьянеет. И все потому, что до сих пор голодает, отдает силы Рену, но восполняет их недостаточно. И это при том, что я сама разрешила брать, сколько потребуется. Как долго это будет продолжаться? Месяц? Два? А потом опять каникулы устроим? Или, может, заставим Рена вернуться в картину на постоянное место жительства? В последнее время я вижу дракона почти каждый день, по часу, а то и по два-три. Но сколько на это уходит сил, один творец знает. Милорд ведь не признается. Эх, если бы он только не пил столько киринола, если бы я знала формулу и имела возможность пересчитать дозу, да что там говорить. Он бы не рисковал снова сорваться. Я бы не рисковала быть испитой до дна. Наконец, с Реном мы могли бы видеться дольше. Милорд. Всего доброго, Арре, сухо произнес инкуб и, развернувшись, направился прочь. А я тихо ругнулась, но, зная, что спорить бессмысленно, остро пожалела, что во второй раз застать его врасплох не получится. Когда широкоплечья фигура скрылась между деревьями, настроение испортилось окончательно. Возиться с травками расхотелось, и даже златоголовик перестал казаться заманчивым трофеем. Какое-то время я бессистемно перебирала травки, расстроенно листала справочник, пытаясь запомнить новые рецепты. Но мысли упорно возвращались к инкубу и его треклятому упрямству, мешая сосредоточиться и заставляя продолжать про себя бесполезный спор. В конце концов я плюнула на все и, захлопнув книгу, вернулась к дому. А потом целый час провела в попытках испортить массивную скалу, возле которой недавно лежал Рен. Получалось у меня не очень, потому что сосредоточиться все еще было трудно, но процесс разрушения давался гораздо легче, чем скрупулезный сбор травок. Особенно после того, как я взялась за относительно новый для меня вид оружия — призрачный кнут, которым оказалось очень удобно отсекать крупные куски породы. Когда сзади негромко скрипнула дверь, я сперва решила, что это лорд Эриной вспомнил таки о пропущенном занятии и не стала оборачиваться. Однако на всякий случай свернула кнут. Краешком глаза покосилась на ауру подходящего мужчины и вздрогнула от неожиданности. Оказывается, милорд радикальным образом поменял защиту. Сменив монолитную стену, которая всегда окружала его неодолимой преградой, на нечто совершенно непонятное. Более того, Над его головой расцвело какое-то жутковатое, похожее на шевелящийся клубок щупалец, атакующее плетение, один вид которого заставил меня покрыться холодными мурашками. Неужели лорд Эриной решил сегодня позаниматься в своей прежней манере? А может, захотел продемонстрировать что-то новое? Я повернулась, внутренне подобравшись, но все равно оказалась не готова к шокирующей правде. У самого крыльца стоял вовсе не мой наставник. Это был темноволосый мужчина с хищным лицом, неестественно бледной кожей и такой же прической, как у лорда Эриноя. Одним словом, инкуб, который при виде меня недобро улыбнулся и предвкушающе облизнулся. «Я и не знал, что у Кая новый донор. Эйли, вы такая сочная, а ваша аура столь аппетитная. Не возражаете, если я вас выпью?»